Глава 36. Кольт. Тео с Деппом смеются, когда все надевают свое снаряжение, пока Грейвс пытается тупо прокомментировать свою девушку для сегодняшнего свидания. Как же хорошо вернуться сюда, в раздевалку, слушать, как команда разгоняет разное дерьмо. Это легко, уютно. Я скучал по такому. Тео спрашивает, как Грейвс убедил девушку пойти с ним на свидание, и все смеются, когда Логан садится на скамейку рядом с моим шкафчиком. Я кидаю на него взгляд, регулируя на локотники и надевая тренировочное джерси через голову. Мы особо не разговаривали с того вечера, когда поссорились. Более чем уверен, что он был слишком занят перепихонами. «Рад, что ты вернулся, Кольт», — начинает он. «Спасибо». Я вскидываю подбородок. «Как в старые добрые, да?» «Не совсем», — смеюсь я. «Будешь играть в субботу?» «Нет», — мотаю головой я. «Понимаю», — бормочет он со знающим кивком. «Ага». «Мы с Тео пойдем выпить после тренировки. Тебе стоит пойти с нами». «Ага, может быть. Мы с Мией, вероятно, пойдем куда-нибудь, но...» Вру я, пожимая плечом. «Вот по такому я не скучаю. Каждый раз приходилось спрашивать у Эшлин, когда я...» Смеется он. У меня звонит телефон, перебивая его. «Секунду», — произношу я. Пока я вытаскиваю телефон из сумки, Логан встает. «Увидимся позже», — говорит он, уходя к скамейке у своего шкафчика. Там он берет шлем, перчатки и клюшку и исчезает в коридоре к выходу на каток. «Алло?» — негромко говорю я, отвечая на звонок и следя за Логаном. «Привет», — шепчет Эш. Она говорит тихо, но быстро, будто она нервничает или напугана. «Привет, что случилось?» Я сажусь ровнее, ощущения выкручены до предела. «Я знаю, что это не мое дело, но Мия уже говорила о своей стычке, когда ты вез ее до работы». «Нет». «Я придушу эту девчонку, ну серьезно!» Еле слышно говорит Эш и добавляет. «Коротыш пришел к нам. Не думаю, что Мия хотела бы, чтобы я рассказывала это, но он схватил ее, Кольт. Он схватил ее за запястье, и я перепугалась». «Что он сделал?» Рычу я в трубку, пока остальная команда завязывает коньки и выходит на каток. «Я знаю, что Мия не захочет поднимать шум, и защищать ее не твоя забота», — добавляет Эш. «Но он схватил ее за руку, Кольт, и если бы меня там не оказалось...» У меня закипает кровь, когда я вижу, как коротыш играет в телефон в раздевалке. Будто он не напугал до смерти Эш с Мией. Будто он и не приходил к ним домой. Будто он не вел себя, как чертов пещерный человек, используя свои габариты, чтобы напугать невинного человека. «Я с этим разберусь», — сквозь зубы говорю я и сжимая в руке телефон, грозясь сломать ему экран. «Кольт!» — кричит Тео, понятия не имея о моем телефонном разговоре. «Тренер хочет поговорить с тобой». «Тренер?» — спрашивает Эш, ее голос трещит в динамике. «Да, я начал тренироваться с командой». Я потираю переносицу. «Черт возьми, Кольт, это же большой прорыв!» «Да, спасибо». Остальная команда выходит, и я наблюдаю за этим, прочищая горло и поворачиваясь обратно к шкафчику. «Ты теперь официально в команде? Ну, играешь на льду и все такое? Почему ты мне не сказал? Можно я приду посмотреть? Я бы хотела выразить свою поддержку команде, если ты понимаешь, о чем я». Я слышу улыбку в ее голосе, и это только подогревает мое вино. «Мы можем поговорить позже?» — негромко спрашиваю я. Она замолкает. «О, да, конечно. Ты все еще собираешься приходить сегодня? Ну, знаешь, позаниматься», — дразнит она. Это смягчает напряжение в груди. Я смеюсь и оглядываю пустую раздевалку, когда тренер Сандерсон кричит из кабинета. «Торн, сейчас же!» «Мне пора». Я кладу трубу, убираю телефон в шкафчик и захожу в кабинет. «Закрой дверь», — приказывает он. Я делаю, что мне велено, и сажусь на стул напротив его стола, заставленного наградами, разноцветными маркерами и парой шайб. Сцепив пальцы перед собой, он смотрит на меня целую минуту. «Итак?» — наконец спрашивает он. «Итак?» — повторяю я, ерзая на стуле. «Итак, могу ли я положиться на тебя?» «В каком смысле?» Мой голос обрывается. «Ты неделями практикуешься с нами, но отказываешься выходить на настоящую игру и не даешь мне включить тебя в список команды. Поскольку ты не выступал ни за один из предыдущих университетов, ты можешь стать обычным игроком, Кольт. Ты же знаешь это». «Да, я знаю, я...» Я потираю лицо. «Я еще не готов». «Херня. Я видел тебя на тренировке. Ты уже лучше большинства своих сокомандников». «Я имею в виду здесь». Я постукиваю пальцем по голове, и он, понимающе кивает. «И что поможет тебе подготовиться там?» спрашивает он, поправляя красно-черную кепку с логотипом Университета Лос-Анджелеса на своей лысине. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Но если я больше не смогу тренироваться с командой...» «Ты же знаешь, что тебе всегда рады, Торн». «Спасибо». Я чешу подбородок, не зная, что сказать. «Ты знал, что мы с твоим отцом были знакомы?» спрашивает он. «Прежде». «Прежде». Такое хреновое определение. «Прежде чем он умер». «Прежде чем я убил его». «Прежде чем мой мир перевернулся с ног на голову». «Конечно, я знал». «Мы годами говорили о том, чтобы я играл за Университет Лос-Анджелеса, прежде чем все пошло прахом, и я улетел на другой конец страны, чтобы сбежать. Я уверен, что только связь Сандерсона с моим отцом убедила декана включить меня в список студентов после того, как я прокололся в Дикситех. Но что я могу знать? Тренер, могу я спросить ваше мнение насчет одной вещи?» Отвечаю я, игнорируя его вопрос. «Конечно. Что тебе нужно?» «Коротыш — абьюзивный мудак, который следит за своей бывшей. Я хочу знать, как вы думаете, как мне следует разрешить эту ситуацию?» «Это серьезное обвинение, Торн». Его глаза распахиваются от удивления. «Это правда», — спорю я. «Ее зовут Мия Резерфорд. Она не хочет обращаться в полицию. Она думает, что если она будет игнорировать ситуацию, это поможет. Но я так не думаю. Я знаю, что скауты наблюдают за игрой коротыша. Я хочу знать, что я могу сделать, чтобы заставить его оставить ее в покое. И есть ли что-то, что вы можете сделать, чтобы заставить его оставить ее в покое?» «Черт, Торн!» Он бросает кепку на стол и закрывает лицо руками так, будто его ослепили. Я пожимаю плечом, не зная, что он хочет, чтобы я сказал. «И она не хочет втягивать полицию в это?» Он снова смотрит на меня. «Нет». «Хорошо, я позабочусь об этом». Он вздыхает и упирается локтями в стол, постукивая сцепленными пальцами по нахмуренным бровям. «Правда?» «Да». «Спасибо вам». Я встаю и вытираю ладони о снаряжение. «И Торн?» — говорит тренер. «Да». «Ты часть этой команды. Даже если ты решишь, что не хочешь играть ни в одной игре, ты можешь рассчитывать на нас, хорошо?» «Спасибо, тренер». Я киваю, удивленный тем, как много это значит для меня. «А теперь убирайся, ты опаздываешь на тренировку».